но мне это дается с трудом. 10 раз на дню я готова разрыдаться, броситься ему на шею, все рассказать и умолять его прогнать эту женщину. Видишь, Маду, тебе обязательно нужно приехать. И скорее, как можно скорее, прости меня. Целую тебя еще нежнее, чем всегда, Франсуаза. Энн сняла очки, сложила письмо и села в кресле у догорающего камина. Она была глубоко подавлена, но не удивлена. Во время последней поездки в Париж она почуяла какую-то неясную опасность, хотя и не могла бы сказать, почему. Семья брата казалась все еще прочной, однако она уловила легкий запах тлена. Необычная рассеянность Жан-Марка, откровенное кокетство Кароль, многозначительная пауза в разговорах между ними. Тогда Мадлен с возмущением отбросила мимолетное подозрение, едва не обвинив себя в желании видеть повсюду зло. Но значит ли все это, что Жан-Марк — любовник Кароль? Франсуаза застала их, когда они целовались, остальное — всего лишь предположение. Однако ясно, что если 32-летняя женщина виснет на шее у 20-летнего юнца, то вряд ли она остановится на поцелуях. При одной мысли об этом Мадлен бросала в жар, и дух у нее перехватывала. Она не жалела брата. Изменяя Филиппу, Кароль платила ему той же монетой. Но избрать партнером пасынка было дьявольской затеей. Он рос у нее на глазах, она привела ему свои вкусы, и теперь, когда он достаточно созрел... Франсуаза права, эта шлюха может погубить Жан-Марка, превратить его в жалкую тряпку, в отместку мужу или просто ради забавы. Бедный мальчик. А как страдает Франсуаза, как оскорблены ее честность, ее любовь к отцу, ее возвышенное представление о семье. Интересно, что она не побоялась написать обо всем этом прямо. Тогда как полгода назад, сообщая о своем увлечении Патриком, она изъяснялась обиняками и малопонятными намеками. Кстати, она ни словом не упомянула о своем женихе. Во всем письме только посещение парикмахерской касалось лично Франсуазы. И тут Мадлен не могла не удивиться. Франсуазу интересует прическа. Почва уходила из-под ног. За надежными стенами дома Мадлен рычал мир чужих страстей, алчности, слез, чувственных наслаждений и кар более страшных, чем муки ада. Опасности эти ужасали Мадлен и в то же время влекли. Нужно спасти Жан-Марка, поддержать Франсуазу, но как? Этого она еще не знала, но она придумает. Она явится в Париж, как снег на голову. Конечно, это скажется на ее делах. Нельзя все время бросать дом, лавку. Мадлен пыталась убедить себя, что прежде чем пускаться в путь, нужно принять какое-то решение, кое-что уладить, но тут же с грустью призналась себе, что ничто ее не держит в туке, и поднялась наверх уложить чемодан. В квартире стояла тишина. Даниэль сидел за столом и уже час мучился над задачей по тригонометрии. На два вопроса он уже нашел ответ, но к третьему не знал даже, как подступиться. Жан-Марк мог бы помочь ему, но, к сожалению, он не придет сегодня к обеду. Неплохо он устроился на улице Ассас. Даниэль посмотрел на часы уже 4:20. Неужели единственный раз в неделю, когда у него есть несколько свободных часов, он должен корпеть над функциями и кривыми? Ему еще нужно дописать сочинение на тему «Прокомментируйте строку» из стихотворения Альфреда де Виньи «Люблю величие людских страданий». Потом приготовить физику. Нет, ему никогда не справиться со всем этим. Разве что... Вдруг Даниэля осенило. Он схватил тетрадь и ринулся в гостиную. «Позвоню-ка я Дебюкеру». «Уж он-то наверняка знает». Даниэль не ошибся. Охотно и чуть снисходительно Дебюкер продиктовал ему решение задачи. «Ты знаешь, старик, что направление изменения функции зависит от знака производной?» «Так. А тогда все очень просто. Вырази «у» и найди знак его производной «у». Получаем «у» косинус x синус x. Усек?» так, так. Через 3 минуты узел был распутан.